на сторону. В каждом селе разбивать раскулачивание на две категории. В первую заносить особо опасных и богатых кулаков. Этих глав семейств и старших сыновей брать под стражу и отправлять с милицией в райцентр или в Пугасово. Семьи из домов выселять, с собой не давать никакой скотины, ни добра, вывозить из дому в чем есть, отправлять тоже в Пугасово к железной дороге. Во вторую группу заносить кулаков многодетных, разбогатевших в основном за счет больших земельных наделов и не имеющих заведений, мельниц, постоялых дворов, лавок и так далее. Этих сажать нельзя, и обижать во время раскулачивания запрещается. У этих брать расписку, что все отобрали по-культурному, что грубости не было и никаких оскорблений. У служителей церковного культа, если они бедные, отбирать только предметы службы и домашней роскоши, которые живут в плохих избах, тех можно не выселять. На завтра весь актив собирать с утра в райкоме, сюда же приедет делегация рабочих из округа для оказания практической помощи, а еще отряд железнодорожной милиции. Во время раскулачивания по райцентру бесцельное хождение запрещается. Все улицы берутся под надзор. Объявляется боевая готовность номер один круглосуточно. Оружие и боеприпасы, у кого еще не имеется, взять с утра в райкоме. Долго прикидывали, спорили, кого куда послать, сел много, уполномоченных не хватало. Мария заранее упросила Тяпина оставить ее дежурной по райкому. И все складывалось для нее по задуманному, но в последнюю минуту пришел из райкома Паринов и передал приказание Поспелова выделить от комсомола одного руководителя Тихановской боевой группы. В резерве оставалось только Обухова. Ее и назначили. Как представила себе Мария завтрашний поход по настороженному, замершему Тиханову, женские вопли, причитания, детский плач и проклятие на ее голову, и, не дай бог, встретиться на этой операции с разъяренной сестрицей своей, проклянет ее надежда, а то, чего доброго, и в волосы вцепится. И с какими глазами пойдет она домой с этого совещания? Что она скажет им? Куда спрячется от позора? А душу свою, душу, как обмануть? Это что? Венец борьбы за счастье народное. Детей малых на мороз выбрасывать для блага общего. Нет, эти дьявольские забавы, как говорит Митя, не для нее, думала Мария. Лучше с голоду помереть, чем своими руками выбрасывать детей на мороз. Она дождалась в коридоре, пока все не ушли из зала, где проходило это совещание, остались только Тяпин с приезжим инструктором, и постучала в дверь. — Да, — послышался голос Тяпина. Вошла как бы ненароком, замялась возле порога. — Тебе что, Маша? — спросил Тяпин, не отрываясь от листка. Он расписывал рабочих по группам, а диктовал приезжий инструктор. «Мне с вами поговорить надо. Я подожду вас в вашем кабинете. Говори сейчас. Мы отсюда прямо в штаб составлять боевое расписание». Мария перевела дух, словно после перебежки. Потом расправила плечи, подтянулась, как солдат в строю, и твердым голосом отчеканила. «Митрофан Ефимович, я не буду завтра возглавлять эту группу». «Почему?» «Это еще что за чепуха?» Тяпин глянул на инструктора и покраснел. «Ты что, Маша, не в себе?» «Я не пойду раскулачивать». Она тоже вся раскраснелась, и глаза ее смотрели на них строго и возбужденно. «Ты что, против линии партии?» — спросил Тяпин с испугом. «При чем тут линия партии? Я не хочу выбрасывать на мороз малых детей какого-нибудь Алдонина». «Ну, знаешь, Маша, эти твои штучки надоели.